Знаешь, я подумала, пожалуй, мы можем оставить доктора и впендюрить новую колонку. Конечно, Валерик душу из нас вынет, но ничего, не впервой. Тебе виднее. Они-то не любят портить отношения с влиятельными людьми. За этим чертовым эскулапом стояли весьма важные персоны. Не расстраивайся, Фаинчик, я за эту старушку буду стоять насмерть. Ну и отлично. Из Рима вернулись тетя Соня с дядей Юликом, посвежевшие и отдохнувшие. «Ах, деточка, Карлотта все еще сердится на тебя», — доложила тетя Соня, когда я пришла к ним на ужин. Виталик посмеивается только, а она не на шутку взъярилась, даже странно. Наверное, у нее был какой-то свой интерес в этом браке. «Господи, какой! Кто я такая? Что у меня есть?» «Тем не менее, мне так показалось». Мне, кстати, тоже, заметил обычно очень молчаливый дядя Юлик. «А с папой ты это обсуждала?» — поинтересовалась я. «Как-то не получилось». «Почему это меня никто не спрашивает?» — вдруг подал голос Федя. «Что?» — уставились на него родители. «Вы все дурные, что ли? Я, как этого Серджио увидал, сразу просек. Он же голубой». «Что за чушь?» — вспыхнула я. «Ничего он не голубой, я знаю». «Нет, голубой, но, как говорится, двустволка». Федя всплеснула руками тетя Соня. «Ладно, бисексуал. Или даже просто латентный гомик. Его тетушка решила, что брак с Фаиной пресечет все толки. А не вышла, вот она и злится. Не может быть, чтобы папа это знал. Ах, боже мой, Виталик такими вещами совершенно не интересуется», — воскликнула тетя Соня. Он мог и не понять, а Карлотта молчала. Я глубоко задумалась. «Что ты сидишь, как идиотка?» — набросился на меня Федька. «Скажи спасибо Аните, что она вытащила тебя из этой хрени. Зачем тебе муж пидор?» «Федор», — постучала по столу тетя Соня. «А может, ты и прав. Я вспоминаю какие-то мелочи. Какой-то нездоровый интерес к шмоткам. В наше время это не признак, а я видел, как у него загорелись глаза, когда мы были в кабаре, и там выступал невероятный красавец Мулат. Точно так же, как у Карлотты и у мамы». «Что ты несешь?» — возмутилась тетя Соня. «Правду? Ах, боже мой, если все так, то это счастье». «Что счастье?» — в один голос спросили отец и сын. «Что Фаинка его послала в задницу?» «Сонечка, точнее не скажешь», — нежно засмеялся дядя Юлик. «Ой, я ничего такого не имела в виду», — покраснела тетя Соня. «Да ну вас, короче, спасибо Аните». «Не Аните, а Цицерону», — подумала я про себя. Между тем настала осень, вышел номер с колонкой «Недоумение старой леди», которая имела просто невероятный успех. Нам постоянно звонили в надежде узнать, кто же это. Поздравляли с находкой, пытались язвить, мол, журнал теперь ориентируется на старушек. Но финансовые показатели говорили сами за себя. Этот номер расхватали втрое быстрее прежних. Всем было любопытно прочитать новую, столь необычную колонку. Строилось множество догадок, кто за этим кроется. Анита ликовала. «Фаинчик, ты гений!» Однако не все в журнале радовались. Кое-кто полагал, будто пишу эти колонки я, что многим было поперек горла. Что-то поменялось в атмосфере коллектива. Это уже не была сплоченная команда. Но кто стал паршивой овцой, заразившей все стадо, я еще не разобралась. И это портило настроение.